Картина вторая. Раннее утро. Туманное, без солнца. Лес. Вырубленная поляна. Направо деревянная келья. Подальше виден угол часовни. Налево узкая дорога, в конце которой чуть блестит озеро. Между открытой дверью в келью и стеной в уголке, свернувшись в клубочек, лежит русалочка. Лицо ее закрыто растрепавшимися не очень длинными волосами. Около нее, наклонившись, стоит отец Пафнутий. Он в старенькой монашеской рясе, на голове скуфейка. Лицо у него маленькое, светлое, с морщинами. Седая борода редкая, клинышком. Поодаль, опустив руки, Никодим, послушник. У него молодое, бледное, точно каменное лицо со впавшими щеками. Густые, сжатые брови. Отец Пафнутий. Живая, живая девочка. Никодимушка, ведь ты ребенка чуть не убил. Едва дышит. Холодная какая. Девочка, а? Девочка. Русалочка молчит. Отец Пафнутий, наклоняясь ближе и отводя ее волосы. Право, чуть не убил. Что, если б мы крещенную душу загубили? Так-то, Никодимушка. И что тебе примерещилось? Сосна, что ли? Никодим ровно. Мне было искушение. Отец Пафнутий. Искушение? Что мы, святые, что ли? Что нам будут искушения? Искушение-то еще у Господа Бога заслужить надо. Каким подвижником были искушения, не нам чета. А ты возгордился. И ребенка. Девочку, несмысленную, человека живого едва не убил. Посмотри-ка сюда, какая девочка славная. Испугалась очень. Никодим делает два шага. Отец Пафнутий, благословите прикрыть ее. Отец Пафнутий, поди, поди, там у меня в келье на гвоздике ряска старая, короткая, принеси сюда. Никодим уходит. Не бойся, девочка, мы тебе зла не сделаем. Скажи, ты чья? Русалочка медленно поднимает на него глаза и молчит. Как звать-то тебя? Крещеная ты? Никодим возвращается с рясой. Отец Пафнутий неловко и ласково старается одеть русалочку. Никодим отвертывается. Никодим. Креста нет, отец Пафнутий. Ну что ж, потеряла верно. Мы ей крест дадим. Никодим. Нельзя, если не крещеная. Русалочка смотрит и слушает, при последних словах точно вспоминает что-то и, подняв руку, пытается сделать крестное знамение. Отец Пафнутий радостно. Видишь, видишь, крестится, крещеная, Божья душа, говорил я тебе, а ты ее чуть было не загубил от гордыни от своей. Ты сядь, сядь, девочка, не бойся. Вот. Теперь хорошо. Русалочка обнимает отца Пафнутия и прижимается к нему. Ластится, как ребенок. Говорит, не говорит. Может, несмысленная. Верно, и к тебе так по ребяческому разумению ластилась. А ты искушение. Ты немая девочка. Умеешь говорить? Русалочка едва слышно. Умею. Отец Пафнутий весело. Вот и благо. Скажи нам, не бойся. Ты откуда пришла? Русалочка. Я не знаю. Отец Пафнутий. Как не знаешь? Русалочка. Не помню. Отец Пафнутий. И не помнишь, чья ты? Русалочка. Не помню. Отец Пафнутий. А звать-то тебя как? Русалочка. Не помню. Отец Пафнутий. Ну вот, все не помню. Ты постарайся-ка, припомни-ка, припомни. Как тебя звали? Аннушкой, что ли? Русалочка. Да. Отец Пафнутий. И то благо, коли Аннушкой, так и мы тебя звать станем. Вот, вспомни-ка еще что-нибудь. Никодим. Наваждение. Отец Пафнутий. Полно-ка, наваждение — это Божье дитя. Бог ей разуму не дал, к блаженным приобщил. Она крестное знамение творит, а ты — наваждение. К русалочке. — Ты, Аннушка, не бойся. Дай я по головке тебя поглажу. Рязка-то не длинна. Никодим. Отец Пафнутий. Благослови к обедне звонить. Отец Пафнутий. Постой, постой. У нас там хлеба не осталось. Принести бы. Может, она поесть хочет. Хочешь поесть, Аннушка? Никодим молча скрывается и приносит хлеб. Русалочка берет хлеб из рук отца Пафнутия и ест с жадностью. Никодим. Ест, не перекрестясь. Отец Пафнутий. Ты Богу умеешь молиться, Аннушка? Русалочка. Кому? Отец Пафнутий. Богу. Разве ты Бога не знаешь? Русалочка. Бог? Нет. Знаю. Который кровь свою за людей пролил. Отец Пафнутий радостно. Слышишь, Никодимушка, Христа истинного Бога нашего знает. Знает, что он, батюшка, кровь за нас пролил. Блаженненькое. Имя свое не помнит, а это помнит. Молиться ты ему умеешь? Знаешь, какие молитвы? Русалочка тихо. Не знаю. Ты меня научи. Расскажи. Отец Пафнутий. Научу. Научу, девочка. Как же надо молиться Царю Небесному? Коли ты заблудилась, мы тебе хлеба дадим, молитву тебе скажем, а потом домой тебя отведем. Буди помнишь, где жила. Русалочка. Я не помню. Не знаю. Я нигде не жила. Я здесь хочу жить с тобой. Ты меня молитве научишь. Никодим. Ее в лес надо выпустить. Отец Пафнутий с укором. Опять ты за свое. Как это дитя в лес выпустить? Христос говорил, не мешайте детям приходить ко мне, а я ребенка голодного да холодного в лес выгоню. Как хочешь, Никодимушка, а у меня рука не поднимается. Мы дитя принять, обогреть, научить должны. Коли нет у нее дома, пусть с нами живет, во славу Царя Небесного. Он же есть покров, сила и милосердие. Никодим ровно. Аминь. Отец Пафнутий, гладя русалочку по голове. Коли нет у тебя приюта, девочка, живи. Бог с тобой. Никодим. Благослови, отец Пафнутий, к обедне ударить. Отец Пафнутий, повремени, к русалочке. Так молитв не знаешь, Аннушка. А что ж ты знаешь? Умеешь что-нибудь? Вспомни-ка. Русалочка. Я песни знаю. Разные песни. Я на поляне играла. Я тебе потом спою. Никодим. Вместо молитв игрище знает. Отец Пафнутий. Что ж, и песня-молитва, как кому дано, чистой душе все чисто. Ты думаешь, жаворонок в поднебесье не молится Творцу? А ведь как звонко да весело заливается! Все земные голоса Богу хвала! Иди, Никодимушка, Господь с тобой, благовестить время! Никодим подходит под благословение, не глядя на русалочку, и удаляется по направлению к часовне. Вправду, Аннушка! Не помнишь отца с матерью? Русалочка. Отца с матерью? Не знаю. У нас все тетки. Быстро. А у меня тетка была. Отец Пафнутий. Так, а где же она теперь? Русалочка. Не знаю. Отец Пафнутий. Бедненькая ты. Родительской ласки не ведаешь. Русалочка. Еще дяденьки были. Старенькие, как ты. Только ты лучше. Добрее. Такого не было. Такого доброго. Я всегда буду с тобой. И молиться научи меня, дяденька. А я тебя песням своим, коли хочешь, научу. Отец Пафнутий смеется. Ишь, какая шустрая. У нас свои есть песни. Молитвенные. Подумав. А ты, Никодима, не бойся, Аннушка. У него душа Христу предана. Подвиг его строгий. Он послушание исполняет, а верно праведней настоятелей своих. Ему Господь в премудрости своей открывается, книги он святые читает, всякое слово Божие ему известно. А я по простоте Бога моего хвалю, былинки из земли поднимаются, я слушаю и жизни радуюсь. о Творце думаю. Может, Господь не взыщет на моей простоте. Раздается удар колокола. Отец Пафнутий крестится. Русалочка глядит на него и тоже крестится. Колокол звучит все громче, властнее и чаще. Отец Пафнутий незаметно для себя начинает петь дрожащим, старческим и тихим голосом. Русалочка чуть слышно вторит ему в конце, глядя на него и стараясь запомнить слова. Отец Пафнутий. «Тебя хвалим, Творец земной и небесный, тебе славу поем, Вседержитель, милосердие твое, крепость и сила, благословенны да будут вовеки, в тебе свет, упование и жизнь, да пройдет по земле твоей имя твое. Тебя хвалим, Творец земной и небесный». Колокол звучит. Занавес.